и, наконец, к весне заболела воспалением легких. Мы были у Шуры, где тоже все время хворал Федя. Сейчас у него корь с ушным осложнением. Мальчики же ее находились у отца в совершенно запущенной квартире, потому что Зина не справлялась с двумя хозяйствами, и ей приходилось быть им, так сказать, приходящей матерью, а не живущей. Я страшно виноват перед ней. Ужасно расшатал ее здоровье и состарил, но и я в последнем счете был не свободен. Мною слишком владела жалость к Жене. Я как бы ей весь год предоставлял возможность сделать благородное движение, признать свершившееся и простить, но не так, как она это делает, сурово и злобно или насмешливо, а широко, благородно, с затратой каких-то, пусть и дорого стоящих сил, но с той добротой без расчета, от которой одной и можно только ждать мыслимого какого-то будущего, человеческого и достойного. Странным образом, у нее совершенно нет этих задатков, и она даже смеется над теми, кто этой мягкостью обладает. Да, так вот мы жили с Зиной у Шуры, когда вдруг заболел скарлатиной Женечка, и мне в последний, вероятно, раз со всей наивностью стало страшно за нее. И тогда Зина предложила мне поселиться на Волхонке на срок его болезни, а сама осталась на квартире у Шуры. И опять Жене было сказано, что я поселяюсь у них на положение друга на 6 недель, и вновь это была, пускай и горькая для нее, но мыслимая и совершенно определенная рама, в которой можно и надо было найтись и как-то проявить себя. И вновь с этой стороны не было показано ничего отрадного. Хотя я и чистил платье щеткой в Сулиме, но, встречаясь с Зиной у нее на дворе или на воздухе, подвергал ее детей страшной опасности. И просто чудесно, что они до сих пор не заразились. Но я очень многословен, да скажу, что осталось короче. Женечке болеть еще 1,5 недели. До сих пор все шло благополучно. С неделю я живу с Зиной в двухкомнатной и еще недоделанной квартире, уделенной нам Союзом писателей, на Тверском бульваре. Здесь не проведено еще электричество и не собрана ванна. С нами же ее чудесные мальчики. Они на руках у нее, и Зина чуть ли не ежедневно стирает и моет полы, так как кругом ведутся строительные работы, и когда входят со двора, следят мелом и песком. Через неделю мы вчетвером поедем на Урал. И на этот срок брать работницу не имеет смысла. Не думайте, что Женя оставлена материальной, так сказать, в загоне. При Женечке воспитательница, и у Жени пожилая опытная прислуга. Будьте справедливы и к ней. Все это делается против ее воли. Для меня большим облегчением служит сравнительная сносность ее внешнего быта. И всякий раз, как дело доходит до новых денег, мне больших и горьких трудов стоит, чтобы она их приняла. Но Бог ей судья, в ней есть что-то совершенно непонятное мне и глубоко чужое. Когда я о ней думаю после длительных разлук, я всегда прихожу в ужас от той черной двойственности и неискренности, в которой держал ее всегда, и несу ей навстречу волну готовой прямоты, чтобы все исправить. И когда оказываюсь вместе с ней, то вновь и вновь единственной моей целью становится, чтобы она была весела. А для этого я должен говорить не то, что думаю, потому что она не терпит прикословий, и все это повторяется вновь, и всегда мучит тем, что то чужое, что сидит в ней, совершенно расходится с ее внешним обликом и ее внутренней сутью в другие минуты. И все это так странно, что похоже на колдовство. Я совершенно счастлив с Зиной. Не говоря обо мне, думаю, что и для нее встреча со мной не случайна. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Вы плакали, особенно ты, Оля, когда мы уходили. Эти слезы были к месту, потому что ничего веселого мои гадания не заключали, но я не знаю, к кому они относились. Она очень хороша, но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованную на 2-3 дня, пока не разовьется завивка. Таким торжественным случаем было посещение вас, и она к вам пришла прямо от парикмахера. Я не знаю, как вы ее нашли и к ней относитесь. О полученном же ею впечатлении я вам говорил. Она несколько раз порывалась писать вам, тетя, в декабре истекшего года, когда вдруг так быстро стали близиться события, предсказанные вами в качестве недопустимости или неслыханностей. Я вам их уже описал. Она бросилась к вам за помощью в их предупреждении. Тогда же